Леонидов. Варино письмо он открыл утром за завтраком. Видимо, у нее была бессонница, потому что Варя написала это письмо глубокой ночью. Спал, как убитый ее могучий муж. В соседнем бунгало за стенкой отдыхала лучшая подруга, а вот Варе почему-то не спалось. Алексей живо представил, как она сидит на веранде и при тусклом свете лампочки над входом в бунгало под гул океана предается воспоминаниям о своей юности, пытается описать, что именно тогда случилось. «Что это ты читаешь с таким увлечением?» — ревниво спросила Саша. «Варя Коняева мне отписалась», — признался он. «Рассказала о Марьяне Денисовой. История их знакомства интересная, а дальше сплошные банальности». «А именно?» — спросила жена, приготовив обоим еще по чашке кофе. И, посмотрев на часы, сказала: «Минут 10-15 у нас еще есть. Расскажи, мне тоже интересно». Они познакомились по переписке, обмениваясь открытками. «Была такая игра в нашем детстве, если ты помнишь», — Саша кивнула. Года три Марьяна с Варей дружили заочно, потом встретились в Москве, когда Варя приехала туда учиться. Он задумчиво отхлебнул кофе. На осеннем балу в универе познакомились с Вениамином Коняевым одновременно. Он поначалу ухаживал за Марьяной. Банальный любовный треугольник, две женщины, один мужчина. Они повсюду ходили втроем. «Так почему он тогда женился на Варе?» — с любопытством спросила Саша. Марьяна потеряла к нему интерес. Любила, разлюбила, как это обычно бывает у красивых девушек. Встретила кого-то другого, интереснее или перспективнее, и Коняев стал искать утешение у ее подруги. Так мне Варя написала. Мол, Веня был так несчастен, что она его по-женски пожалела. А Марьяна даже на их свадьбу не пришла. Выходит, когда-то давно Марьяна разбила сердце Вениамина Коняева? Догадываешься, что происходит? Дай-ка подумать. Прошли годы, одна стала модной журналисткой, яркой самодостаточной дамой, вторая — скромной школьной учительницей на полставки, а на деле — домохозяйкой. И Коняев понял, что женился не на той подружке. И Саша улыбнулась. Вот именно. И Алексей задумчиво уставился в планшет. Придвинувшись, Саша увидела, что ее муж внимательно рассматривает фотографию Марьяны Денисовой. А что если женщина, из-за которой Коняев решился на убийство своей жены, и есть Марьяна? — подмигнул Алексей. — Ты права насчет нее. Эффектная, целеустремленная, такие и уводят чужих мужей. — Почему просто не развестись? — пожала плечами жена. — А делешь имущество? Вдруг все записано именно на Варю или другие какие-нибудь причины, личные? Коняевы как-никак четверть века вместе прожили, а то и больше. «Ты на что намекаешь?» — прищурилась Саша. «Милая, у нас с тобой все замечательно», — он невольно вздохнул. «Мы это преодолели, кризис среднего возраста. Что до Вари и ее мужа?» «Уж очень все показное. Коняев с Марьяной постоянно друг к другу цепляются, а эти их переглядки, словно заговорщики. Заметь, оба отличные пловцы, в то время как Варя отчаянно боится течения. А они дружно ее уговаривают посноркать. Сначала на безопасной южной стороне, а потом, вот видишь, ничего не случилось, идем на северную. Второй раз может и не повезти. Я имею в виду иностранца, который подтолкнул Варю к берегу и помог ей встать на камень. А я ее жду, попытку номер два». «Типун тебе на язык», — вздрогнула Саша. «Варя вовсе не дурочка. Напиши, чтобы не совалась на северную сторону». «Напишу». Странно. Варина письмо обрывается на самом интересном месте. «Может, просто устала? Спать захотела?» — предположила жена. «Может и так». Он придвинул к себе планшет и отстучал. «Варя, доброго времени суток. В вашем рассказе есть вещи, которые меня насторожили. Но меня больше интересует, как обстоят дела сейчас. С кем Марьяна встречается, если встречается? Что вы знаете о ее личной жизни, о ее доходах? Все ли у нее в порядке с финансами, нет ли долгов? И как обстоят ваши дела с новыми знакомствами? Не забудьте об этом, что я вам написал. Найдите себе друзей. И не купайтесь на северной стороне острова, там, где опасное течение. Очень жду вашего письма. Я, в свою очередь, тоже начинаю работать с вашей проблемой. Алексей». «Хотя бы приятного дня пожелал», — заглянула через его плечо Саша. «Там и так каждый день приятный», — проворчал он, — «на отдыхе-то. Да еще на Мальдивах. К черту политес, у нас труп намечается». Угадать бы еще чей. Чего ходить вокруг да около, подумал он, приехав в фитнес-клуб. Если я нос к носу столкнусь сегодня с блондином, завязавшим недавно отношения с Марьяной Денисовой, скажу ему в лоб, чего именно я хочу. Таких типов Алексей откровенно недолюбливал. Холёный, работы не обременённые, потому что постоянно тусуется в клубе, как добычу подстерегает, весь такой открытый, словно луза на зеленом поле для гольфа. «Давай, забей в меня шар!» Хоть это и непросто, зато я гарантирую максимум призовых очков. Но только в элитном клубе и клюшка должна быть дорогая, и нужен костюм для гольфа и электрокар. В киношку жевать попкорн я с тобой не пойду, а вот в дорогой ресторан на шабли с камчатскими устрицами ты можешь меня пригласить. Мы ведь люди одного круга. Хорошенькие девушки на ресепшн блондина явно не интересовали. Алексей ни разу не видел, чтобы этот холёный красавец с ними заигрывал. Зато дамы за 40, те, кто приезжал на дорогих машинах, неизменно удостаивались открытой улыбки и «Привет, как дела?». Казалось, он знал их всех. С каждой пытался сблизиться, приобнять, сыпал комплиментами. Алексей видел его и у дверей зала для йоги, куда мужчины днем заглядывали редко. И на групповых занятиях, опять-таки, среди женщин, и в бассейне, в основном у бортика. Красавец показательно разминал бугристые мышцы. Алексей давно уже поставил ему диагноз в свободном поиске. И вот недавно приметный блондин близко сошелся с Марьяной Денисовой. Во всяком случае, Марьяна садилась в его машину. Это Алексей видел своими собственными глазами. «Удача смелых любит». «Вперед!» — улыбнулся он, увидев, как блондин заходит в клуб, в стильной итальянской дубленке, поигрывая ключами от дорогой машины. «Привет, солнце мое!» — услышал Алексей. Блондин уже обнимался с полной дамой в модной норковой шубке. «Прекрасно выглядишь, все хорошеешь». Дама что-то защебетала, а Алексей невольно поморщился. Сплошные банальности. Шаблонное какое-то поведение. Фасад хорош, а вот что за ним? Возможно, что пустота. Алексей дождался, пока красавец возьмет ключ от шкафчика и полотенце, и подошел со словами. «Есть минутка». «Смотря для чего!» — открыто улыбнулся блондин. «Я вообще-то натурал». «Но я тоже. Отойдем». И Алексей без лишних слов сунул блондину под нос свое удостоверение. Страх он не увидел, просто недоумение. «Полиция? Я что, ПДД нарушил?» «Ты алименты не платишь», — шуткой на шутку ответил Алексей. «Квитанция о переводе денег у меня дома, я их храню и подшиваю», — мгновенно отреагировал блондин. «У меня все чисто. Значит, дети есть. Мальчик и девочка». «А я думал, мальчик и мальчик. Ладно, шутки в сторону. Давай кофейку выпьем. Как тебя, кстати, зовут?» «Руслан. Леонидов Алексей Алексеевич. Можно просто Алексей, раз криминала за тобой нет. По отчеству я для тех, кто приходит в мой рабочий кабинет. А с тобой мы сейчас побеседуем по-дружески». Приглядевшись, он понял, что блондину хорошо за 40. Просто у людей со светлыми волосами седина не так заметна. А если человек за собой ухаживает, то и лицо моложавое. Что до фигуры, она у Руслана была выше всяких похвал. Алексей даже невольно втянул живот. Чисто интуитивно. Живота у него давно уже не было, еще с олимпийской спортбазы, где Леонидов расследовал убийство красавицы-кёрлингистки Алины и сам увлекся ежедневными тренировками. Они присели за один из столиков в клубном кафе. Блондин заказал фреш-микс, морковный сок, апельсиновый и сок сельдерея. Алексей заказал просто свежевыжатый апельсиновый сок. Его визави выглядел совершенно спокойным. Видать, с алиментами у Руслана и в самом деле был полный ажур. Блондин их платил исправно. «Я хочу побеседовать с тобой о Марьяне Денисовой», — без обиняков сказал Алексей. «А что с ней не так?» Судя по тону, блондин ничуть не удивился, и Леонидов сразу насторожился. Кажется, он взял верный след. «Руслан, я буду говорить, а ты меня поправь, если я ошибусь. Ты в разводе, так?» «Все верно», — спокойно ответил тот. «Платишь алименты за двоих детей. Ездишь на хорошей машине. На государственной службе не состоишь, потому что в клуб приезжаешь и днем. Сам я днем на работе, но пару раз случалось, что был свободен. Я тебя здесь видел на групповых занятиях по йоге. Рискну предположить, что ты заходишь в клуб чуть ли не каждый день, а то и не по одному разу. Это криминал? Прищурился Руслан. Пока нет. Чем ты по жизни занимаешься? Чем зарабатываешь? Короче, откуда бабло? Он намеренно нагрубил. Уж слишком он невозмутим, этот любитель фитнеса. Надо его сдернуть. И Алексей нажал. Такой образ жизни требует средств. Ты Альфонс? В упор спросил он. Твоя специализация — обеспеченные дамочки средних лет. Сразу и диагноз поставил, усмехнулся Руслан. Как у вас, ментов, все просто. Вы тупые, как он осекся. Я не тупой, поэтому не обиделся, спокойно сказал Алексей. Продолжай. Местечки на госслужбе самые теплые, вот вы и не паритесь. Ну а кому по жизни не повезло? Не удалось встроиться в систему. Никакой я не Альфонс. Руслан с досадой поморщился. Просто в одиночку сейчас не выжить. У меня есть хорошая однокомнатная квартира близко к центру. Машина. Есть кое-какие сбережения. Бизнес есть, но он умирает, как и все бизнесы в этой стране. Скоро все доходное дело приберет к рукам государство. До пенсии мне еще далеко, тем более пенсионный возраст скоро прибавит. И как жить? Чем? На службу пойти? Так ведь не берет никто. Все хорошие места давно заняты. Пойти на побегушки к какой-нибудь родовитой девочке или мальчику в моем возрасте и с моим статусом. Обидно как-то. Работы все меньше, соискателей все больше. Везде своя мафия. Я просто ищу партнера, скажем так. Женщину, которая так же, как и я, свободна, независима, дети выросли, есть недвижимость и кое-какие сбережения, как у меня. Одну квартиру можно сдавать, а то и две. Жить за городом, получать проценты со счетов и вести необременительную жизнь рантье. Вот и все. Я понял. Кивнул Алексей. Блондин-то оказался не глуп, а внешность бывает обманчива. Почему до сих пор не получалось найти партнершу, Руслан? А черт его знает. Бабы стали какие-то пуганные. Тоже диагноз мгновенно ставят. Альфонс. Да, есть у меня деньги. Я просто хочу их сохранить. Дотянуть до пенсии, которую честно заработал. Я как ИП налоги исправно плачу. И налоги, и алименты. Я чист, понимаешь? Понимаю. Во второй раз кивнул Алексей. Давай ближе к теме, о Денисовой. Она с самого начала входила в круг твоих интересов. То, что тебе нужно. Свободная, обеспеченная и даже красивая. Приятный бонус к загородному дому и московской квартире. Года два, а именно столько я хожу в клуб, ты ее обрабатывал и бестолку. И вдруг я вижу вас вместе. Что изменилось, а, Руслан? Ты меня спрашиваешь, пожал он плечами. Загадочная женская душа. Я задал вопрос о Марьяне, и ты стушевался. С ней что-то не то, правильно? А ты проницательный, хотя и мент. Продолжай. Сначала я думал, что мне, наконец, повезло. Хотя и меня удивило, что Марьяна года три. А столько я хожу в этот клуб, меня избегала, а потом вдруг резко пошла на сближение. Так резко, что мы буквально через неделю оказались в постели. И как она? Извини, я не из любопытства спрашиваю. Я понял. Стопроцентная натуралка, так же, как и я, хотя любит верховодить. Похоже, фригидно, но оргазм симулирует классно. «Ну, вижу, у тебя большой опыт в этом деле». «А у тебя маленький?» — огрызнулся Руслан. «У Марьяны, похоже, серьезные проблемы. Я не до секса. Она никак не может расслабиться и забыть обо всем. Как только я это понял, сразу к ней охладел. Мне они уж точно не нужны, ее проблемы, даже вместе с московской квартирой». «Тогда за каким чертом ты ей нужен?» «Вот и я так подумал». «Зачем?» — он замялся. «Ладно, расскажу». Первые две недели все было чудесно. А потом я вдруг подумал, уж больно все гладко получается. Прямо показательный любовный роман из жизни среднего класса. Познакомились в фитнес-клубе, одеваемся стильно, ездим на дорогих иномарках, ужинаем в хороших ресторанах, ходим на Ванессу Мэй или каких-нибудь японских барабанщиков. Упаси боже, на концерт Стаса Михайлова. И я стал к Марьяне внимательно присматриваться. Возникло чувство, что меня используют. Если бы я влюбился, дело другое. Или она в меня влюбилась. Но и у нее, и у меня это далеко не первый роман. Я хочу честных отношений. И не хочу быть ширмой. Что ты предпринял? В упор посмотрел на него Алексей. Стал заглядывать Марьяне через плечо, когда она получала очередную смс-ку. Вроде бы ненароком, очень аккуратно. расспрашивать ее о семье, попросил с дочерью познакомить. Меня сразу напрягло, что у Марьяны взрослая дочь, которая живет вместе с ней. Это минус квартира. «Ладно», — сказал я себе. «У Марьяны есть загородный дом. Тоже вариант. Кстати, там мы с ней встречались. Ко мне она заезжала неохотно и ни разу не оставалась на ночь. Мы начали серьезно встречаться с месяца назад. Как это говорят, отношения у нас завязались. Поэтому я немного знаю о Марьяне Денисовой, увы. Но однажды я случайно подслушал телефонный разговор, который меня насторожил. Похоже, ей звонили из коллекторского агентства. Я кое-что об этом знаю», — он замялся. «Сам перехватывал деньжат, обычное дело». «Да, было. Я понял, что у Марьяны долги. И с загородным домом ей, похоже, придется расстаться. Она ведь сильно нервничала все то время, пока мы встречались. Старалась это скрывать, но я заметил, как она вздрагивает почти от каждого сигнала, когда приходит смс-ка. Я даже обрадовался, когда Марьяна вдруг уехала на Мальдивы, потому что меня эти отношения стали напрягать. А у тебя не появилось мысли, по какой причине ты ширма? Что если у Марьяны кто-то есть, но этот мужчина женат?» «Да, я именно так и подумал», — с вызовом сказал Руслан. «Но ей никто не писал любовных смс-ок. Я не слышал, чтобы она с кем-то ворковала по телефону. В WhatsApp тоже все чисто. Нет там мужика. Понятно?» «Откуда знаешь про WhatsApp?» «Я залез в ее мобильник, пока она спала, и просмотрел ее почту. Пароль как узнал? Она ее не закрыла. И какие выводы? Может, ей просто нужен поручитель под очередной кредитный заем? А может, ты плохо искал? Может, она нарочно забыла на столе телефон и не вышла из почты?» «Какие-то шпионские игры», — поморщился Руслан. «Мутно все это, и мне уж точно не надо. А что она вообще натворила?» «Пока ничего», — Леонидов многозначительно замолчал. «Значит, говоришь, у нее долги. И на какие деньги Денисова тогда на Мальдивы полетела?» «Вот и я так подумал», — оживился Руслан. «Бабе из коллекторского агентства звонят и разговаривают с ней крайне жестко, а она вдруг покупает путевку на Мальдивы, да еще в высокий сезон. Она ей 1300 обошлась, не меньше. У Марьяны нет таких денег». «Я это проверю», — сделал зарубку в память Алексей. «Больше ничего подозрительного не заметил?» «Дочка у нее какая-то нервная, на меня смотрела как на врага. Вроде как парень ее бросил, эту Юлю. Ну а я здесь при чем? На всех мужиков после этого надо бросаться. В общем, если после возвращения с Мальдивских островов Марьяна не захочет со мной больше встречаться, я не сильно расстроюсь. С ней больше проблем, чем выгоды». «Скажи, а ты слышал от нее фамилию Коняев?» «Да, слышал. Она же с Коняевым на Мальдивы полетела. Меня это удивило. Туда ведь обычно пары ездят». «Вот именно. А почему Денисова не предложила тебе составить ей компанию?» «Не знаю», — он задумался. «Меня перед фактом поставили. Мило, я на следующей неделе улетаю отдыхать». «Странность на странности», — Алексей задумался. «Скажи, а у нее в клубе есть подруги?» «У нее вообще нет подруг», — усмехнулся Руслан. «Так, знакомые. Марьяна сама по себе». «А как же Варя Коняева?» «Там какая-то давняя история. Когда Марьяна упоминала о Коняевой, у нее лицо сразу менялось. Я неплохо знаю женщин. Марьяна скрытная, но я это все равно заметил». «Это была зависть?» «Я бы так не сказал», — он задумался. «Страх. Да, вот на что это было похоже». «Ты что-то путаешь. Денисова предприимчивая, энергичная женщина, а Варя Коняева полностью зависима от своего мужа. Я ее видел. По-моему, она сама всех боится». «Не знаю, я с этой Коняевой не знаком», — пожал плечами Руслан. «Возможно, мне показалось. Ты спросил, я ответил». «Еще с кем-то Денисова тесно общалась?» «Ведь она давно уже ходит в этот клуб. На групповые занятия ходит. Здесь, в клубе, устраивают вечеринки. Денисова женщина одинокая, в свободном поиске. Она наверняка ходила на эти вечеринки». «Ходила», — кивнул Руслан, который на 100% тоже туда ходил. «У нее есть две приятельницы. К обеим я подкатывал», — честно признался он. «Одна в банке работает, другая — мать двоих детей. Первая перспективная, но недоверчивая. Вторая доверчивая, но не перспективная. Мужа ищет или спонсора. Не мой вариант. Сегодня занятия по фитнес-йоге. Обе дамы туда ходят. Если хочешь, я их тебе покажу». Очень хочу. Алексей достал портмоне расплатиться за сок. Руслан посмотрел на часы. Занятия заканчиваются только через полчаса. Я найду чем заняться. Через полчаса Алексей, как следует позанимавшийся на тренажерах, сняв мокрую от пота футболку, стоял вместе с Русланом у дверей в зал для групповых занятий. «Одну зовут Маша, и другую — Алей», — наставлял его Руслан. «Маша работает в банке, Аля — разведенка с двумя детьми. Маша замужем, у нее сын старшеклассник. С мужем не лады, он вроде как ходок. Крутит роман с молоденькой сотрудницей, но семейные ценности превыше всего», — усмехнулся Руслан. «Я ей намекал, разведись, и я к твоим услугам», — отшучивается. Марьяна, кстати, обслуживается в Машином банке, но у Али больше свободного времени, поскольку она постоянно нигде не работает. Одна фитнес-подружка для души, другая для дела. «Я понял», — кивнул Алексей. В этот момент двери зала распахнулись, и на мужчин так мощно пахнуло едким потом, что им даже стройные женские фигуры расхотелось рассматривать. Да и сами йогини ничем не напоминали богинь. Волосы слиплись, лица распарились и раскраснелись, майки со штанами намокли. «Ой, скорее бы в душ», — сказала одна из них, скользнув по стоящим у дверей мужчинам безразличным взглядом. Хотя посмотреть-то было на что. «Маня, привет!» — фамильярно сказал Руслан высокой брюнетке, которая вспотела гораздо меньше остальных. То ли берегла себя, то ли физическая подготовка у женщины была посильнее, чем у других. Они с Русланом облобызались. «Как позанимались?» «Душевно, а ты почему не был?» «Меня отвлекли по делам». И Руслан выдвинул вперед Леонидова. «Теперь твоя очередь. А где Аля?» «У нее ребенок заболел младший. А что за дела?» «Я хотел поговорить с вами о Марьяне Денисовой, Мария», — приветливо сказал Алексей. «Я не имею на нее никакого влияния», — резко сказала та. «Я просто оформила кредит. Все законно. Его одобрили, хотя я честно предупредила руководство о том, что у Марьяны Генриховны Денисовой плохая кредитная история». «Она же ваша подруга», — лукаво сказал Алексей. «Приятельница», — поправила Маша. «У меня на первом месте семья и работа. Чтобы прокормить семью, я не собираюсь рисковать работой. Так что если вы из коллекторского агентства, я из полиции». Марьяна обратилась с заявлением в полицию? «Да, ей названивали кредитора, но...» Маша оглянулась. «Давайте отойдем в сторонку. И вообще, я бы сначала приняла душ и переоделась, да и вам не мешало бы». Она с усмешкой скользнула взглядом по голому, по пояс Алексея, державшему в руке мокрую от пота футболку. «Минут через 20 встретимся в кафе». На этот раз Алексей заказал капучино. А Мария все тот же полезный микс с соком сельдерея. Она помылась в душе, переоделась, подкрасилась и оказалась настоящей красавицей. Алексей с удовольствием разглядывал ее породистое лицо с крупным ртом и большими темными глазами. Свитер цвета топленого молока выгодно оттенял теплый тон Машиной кожи. Видать, при устройстве в кредитный отдел Машиного банка все дамы проходили кастинг у истинного ценителя женской красоты. «Итак, Мария, когда Денисова обратилась к вам в банк за кредитом?» «Когда просрочила очередной платеж. У нее загородный дом в ипотеку, я стала изучать ее кредитную историю, и...» Маша запнулась. «Она часто влезала в долги, так?» — нажал Алексей. «Нет. Она кругом в долгах. Я не знаю, как она выкрутится», — честно сказала сотрудница банка. «Ты знаешь, что она на Мальдивы улетела отдыхать?» «На Мальдивы?» Большие Машины глаза от удивления стали просто огромными. «Да откуда такие деньги?» «У вас в банке кредит не брала?» «Мы бы не дали, у нее и так просрочка». «Где же она взяла такие деньги на путевку?» Алексей задумчиво посмотрел в чашку с капучино, словно на молочной пенке должен был немедленно появиться ответ. «Ей кто-то дал. Наличными. Мы отслеживаем все ее платежи и денежные поступления. Она ведь нам должна. По безналу ничего не проходило». 1300. Наличными. «Кто бы мог одолжить такую сумму, а?» «Одолжить?» — фыркнула Маша. «Мария недавно уже никто не дает в долг. Она мне как-то жаловалась, после того, как я ей тоже отказала. Где же взять денег, Машка, ты не знаешь? Разве убить кого-нибудь?» Она так сказала. Это прозвучало как шутка. «Скажи, а с кем у нее отношения ближе, с тобой или с Алей?» Они с Алькой о чем-то шептались. С Альки-то что взять? Денег у нее нет, зато есть двое детей. Наверняка плакались друг другу. Проблемы схожие, мужика ни у одной нет. Дашь мне, Ален, телефон? Дать-то дам, только у нее ребенок болеет. Температура высокая. Я не буду врываться в дом, где болеет ребенок, заверил Алексей. У меня у самого трое. Старший, правда, уже студент, но и с ним проблем хватает. А по тебе не скажешь, что у тебя такой взрослый сын, кокетливо сказала Маша. Я думала, что ты моложе Руслана. Надо же, трое детей. И когда вы, мужики, только успеваете? Вырвалось у нее. Алексей не стал уточнять, что старший, тот самый студент, это сын жены от первого брака, а младший, совсем еще крох, растет в далекой Канаде без отца. Зачем посвящать постороннего человека в перипетии своей нелегкой судьбы? Он просто записал Ален телефон и поблагодарил Марию за помощь. «А что все-таки натворила Марьяна, раз ей полиция интересуется?» — с любопытством спросила Маша, допив полезный фреш. «Я еще и сам не знаю, натворила или натворит. Она или с ней?» И тут его пробило. Денисова откуда-то взяла крупную сумму наличными, чтобы оплатить поездку на Мальдивы. Она или с ней? Откуда люди берут деньги, если это не заработная плата? Продала что-нибудь? Это не проходит, потому что тогда на эти деньги тут же наложили бы лапу кредиторы. По банковским долгам надо платить. Женщине мог дать деньги ее любовник, но встречалась Марьяна только с Русланом, по словам того же Руслана. Он ей денег не давал, сам был удивлен, когда Марьяна внезапно улетела на острова. Тайный любовник? Но ведь тот же Руслан читал ее почту и переписку в мессенджерах. И ничего. Взятка? Тоже отпадает. Марьяна Генриховна Денисова — журналистка, а не чиновница. Журналистка. Разве она ограбила кого-нибудь? Вот именно. Ограбила. Только не пистолет приставила к виску, она нарыла какой-то криминальный материал. Вопрос, кого именно Денисова шантажировала? Аля не сразу взяла трубку. Алексею пришлось перезванивать и не один раз. «Алло?» — услышал он, наконец, еле слышное. «Аля?» «Да, Аля. Здравствуйте, я из полиции. Мне дала ваш телефон Мария из фитнес-клуба». «Да знаю, я в курсе». «Она вам уже позвонила?» «Тише, не кричите, дети спят. Сегодня уже поздно, давайте завтра встретимся». «Во сколько вам удобно?» «Лучше вечером, часов в 7. Ко мне бывшая свекровь приедет, она с детьми посидит. А мы прогуляемся до супермаркета». «В 7 так в 7, адрес говорите». Записав адрес, Алексей с тоской подумал, что домой вернется поздно, учитывая треклятые московские пробки. Но куда деваться? Зато до завтра он наверняка получит очередное Варино письмо. И информации у него будет намного больше. Так и вышло. «Уже прочитала?» — спросил Леонидов у Саши, которая знала пароль от его домашней почты. Пережив кризис в семейной жизни и окончательно помирившись, они решили во всем друг другу доверять. Алексей уже не раз об этом пожалел, ведь теперь он не мог безнаказанно лазить по любимым сайтам. Стоило ему, например, начать присматривать охотничий нож, как об этом тут же узнавала жена, на гаджеты которой начинала сыпаться реклама этих самых ножей. «Ненавижу Инет», — злился Леонидов. «Проклинаю вирусный маркетинг. Гори они в аду, все эти приложения». И скрывать вроде нечего, но такое чувство, будто сидишь в санузле с прозрачными стенами. И все знают, когда ты прыщи выдавливаешь, когда под душем поешь от избытка чувств, а когда испражняешься. И жена знает. С другой стороны, и Саша не могла теперь присматривать осенние сапожки без того, чтобы муж не узнал о предстоящей покупке и не полез со своими советами. «Мне лаковые понравились на шпильке», — сообщал он за ужином. «Да на таком высоком и тонком каблуке ходить невозможно», — злилась жена. «Зато красиво. Когда ты замуж за меня хотела выйти, ходила на шпильке как миленькая». «Врёшь, никогда я этого не делала». «Делала, милая, делала. Да, еще кое-что хотел сказать. А ты не рановато отельчик на Кубе присматриваешь, дорогая?» «А ты не оборзел машины так часто менять, милый?» «Я же просто смотрю». «Вот и я просто смотрю». Обменявшись любезностями, они уткнулись носами в свои планшеты. «В Варином письме ничего интересного», — сказала Саша, распрямившись мужниной макушке. «Все живы-здоровы, поэтому я и присматриваю отель. Ты, похоже, проспорил». Но Алексей так не считал, потому что успел поговорить с Русланом из фитнес-клуба и Машей из банка. Варя писала. «Алексей, здравствуйте. Со вчерашнего дня ничего интересного не произошло. Разве что мне удалось завязать знакомство с семейством соотечественников, которое отдыхает в бунгало на нашей северной стороне. Вообще, русских в отеле на удивление мало. Они даже уволили русскоговорящего сотрудника. Я вдруг подумала, что мне не помешает помощь. Хотя бы спасательный жилет взять. Я ведь почти не говорю по-английски. Но я поняла, что с нового года Майя, о которой мне говорили в московском турагентстве, больше не работает в отеле на Мальдивах. Мало русских туристов. Это я выяснила на ресепшн, пока Марьяна с Веней записывались на экскурсию. Они меня записали, хотя и отнекивалась. Едем завтра, сразу после завтрака. Черепахи и манты. А у меня даже жилета спасательного нет. Но я надеюсь, что его выдадут на лодке. Так вот, о моих новых знакомых. Немного странное семейство, а отец и двое детей. Сибиряки. Сын уже взрослый, как я поняла, студент, а девочке лет 8-10. Мамы с ними почему-то нет. В разводе, что ли? Я услышала в ресторане русскую речь, подошла и поздоровалась. Завязался разговор. Они приехали всего на неделю, но я надеюсь, что к их отъезду еще кто-нибудь из русских в отеле появится. Ведь вы мне, Алексей, советовали не оставаться на пляже одной. Видите, как я стараюсь? Смайлик. Вы меня спрашивали о Марьяне, о ее личной жизни и работе. Так вот, у Марьяшки все хорошо. Она вообще красивая, успешная женщина, мне до нее далеко. Марьяна не раз могла вновь выйти замуж, просто не захотела. Предпочитает свободу и независимость, в том числе и финансовую. Это я домашняя курица. Без мужа и шагу не могу ступить. Так с самого начала повелось и так продолжается. А недавно Марьяна встретила свою вторую половинку. Именно так мне сказала моя подруга. Вторая половинка. Он чудесный. Я видела фото. Красивый, обеспеченный, спортивный. Его зовут Русланом. Они с Марьяной познакомились в фитнес-клубе. Я думаю, что сойдутся и будут жить гражданским браком. Я очень рада за свою подругу, честно. Не все же Марьяне ездить по курортам одной. Хотя она всегда говорила, что это ее не напрягает. Что до работы Марьяны? Я знаю немного, но вроде бы у нее все в порядке. Она шеф-редактор популярного гламурного журнала. Я это уже говорила. Часто ездит в загранкомандировки и очень любит свою работу. Сказать по правде, я простая школьная учительница. Ей завидую. Моя жизнь не такая яркая, событиями не насыщенная, а за границу я могу поехать только с мужем. А так классно сказать где-нибудь в кафе за чашечкой кофе. Мне в Париж по делу срочно. Помните у Жванецкого? Увы, все это у Марьяны, не у меня. Когда-то давно я подобрала то, что она выбросила за ненадобностью, Веню, и тем довольна. У нас уже ночь, на Мальдивах темнеет рано. Сегодня надо лечь пораньше, потому что завтра на экскурсию. Мы выезжаем в 9, но надо успеть позавтракать и собрать рюкзаки. Маски, ласты, видео и фотоаппаратуру, полотенца. Поэтому я буду закругляться, а завтра напишу поподробнее и отвечу на ваши вопросы, если они есть. Ах, какая ночь! Была бы я поэтом, взялась бы за перо. Звезды как леденцы, так и хочется их съесть. Прямо Монпансье, рассыпанное на столе. А скатерть черная, бархатная. Видно все, хоть астрономию изучай, каждую звездочку. Океан гудит, как пчелиный рой. Кажется, штормит. Но погода здесь такая переменчивая, что ночной ливень вовсе не означает затуманенный утренний горизонт. Скорее напротив, шансов, что солнце засияет, а небо будет без единого облачка, гораздо больше. Ведь это Мальдивы. Февраль — высокий сезон. На северной стороне больше не купаюсь, как вы и просили. Смайлик. Алексей и Саша, спасибо вам за заботу. Остаюсь на связи, Варя Коняева. Пусть с моим письмом в ваш дом придет яркое мальдивское солнце. Увидев, что он дочитал, Саша хмыкнула и включила настольную лампу. «Лёшка, смотри, чем не мальдивская луна?» «А звезды я тебе устрою», — пообещал он машинально. Потому что Варина письмо его насторожило. Более того, разозлило. Она же врет. Врет чуть ли не в каждом слове. У Марьяны Денисовой на самом деле куча проблем, она кругом в долгах. Ей звонят из коллекторского агентства, и никакого любимого мужчины у Денисовой нет. Руслан — это просто ширма. Что вообще происходит? Варя всего этого не знает. А если знает? И эта Марьяшка, которая проскользнула в письме, вроде бы ласково, но в то же время пренебрежительно. Так не говорят о женщине, которой восхищаются и которую считают более успешной. Если Денисова действительно ведущая в их тандеме, то она Марианна, в крайнем случае Марьяна, но не Марьяшка. Но тогда получается что? Он прямо окаменел от своей догадки. Жена даже спросила. «Алёша, что случилось? Тебе плохо? Сердце, голова болит?» «Нет», — хрипло сказал он. «Хотя голова, да, голова болит. Если Варя знает о проблемах Марьяны Денисовой. Знает о ее долгах, о том, что Марьяна взяла деньги на эту турпоездку. Если такое допустить, тогда...» Завтра они едут на экскурсию. Лодка выходит в открытое море. Точнее, в океан. Вроде бы манты не плавают на мелководье. Взрослые особи, смотрите, фоткать которых и отправятся завтра Коняевы с Марьяной. Значит, лодка зависнет над синей бездной далеко от острова, и капитан скомандует. «Ныряйте!» И все попрыгают в воду. «Саша», — сказал он убитым голосом, — «я, кажется, понял, чей это будет труп».